«Ребята, вы картину Егора не брали?» — спросила Алиса. Мила кратко рассказала, что произошло и как Егор болезненно на это отреагировал. Все сказали, что картину никто не трогал. Саша в это время был задумчив и, казалось, вообще ничего не слышал из того, что говорилось. «Саш, ты не брал?» — обратилась к нему Алиса. «Алис, где я, а где искусство? Если бы даже он был гениальным Пикассо, я бы и то не обратил внимания на его мазню». «Все, мне завтра рано вставать. Всем спокойной ночи». Саша быстро ушел в свою комнату, а Алиса вышла на веранду и села наблюдать за солнцем, которое каждый вечер разукрашивало небо по-разному. «Ну что, это не он?» — крикнул Егор. Алиса вздрогнула от неожиданности. Она думала о том, как прошел сегодняшний день с Эдом. «Нет, Саша не брал. Сказал, что даже если бы ты был гением, то он все равно бы не взял твои полотна. И вообще, прекрати во всем обвинять его. Он хороший парень». «Что вы все в нем нашли? Я не понимаю». «Егор, у вас случилось недопонимание, но это не значит, что он плохой. Постарайся успокоиться». Алисе сейчас совершенно не хотелось ни с кем разговаривать. Ей нужно было подумать о том, что с ней происходит. Она впервые была так счастлива. Она была влюблена. Все случилось как в кино, как в ее любимом кино. Это был ее Морис Джеральд. В какой-то момент в сердце словно кольнуло предчувствие, но Алиса смело отогнала его. «Это все из-за того, что я боюсь сглазить. Я боюсь спугнуть счастье, которое я ждала так долго», — подумала она и отправилась спать. Утро было немного пасмурнее, чем обычно, но половина обозримого неба была яркой и великолепной. Алиса наскоро позавтракала, собрала свой рюкзак и вышла на улицу. «Саша, довези меня до озера!» — крикнула она, увидев, что Саша садится в машину. «Садись, только скорей, я тороплюсь». «Ты обещала рассказать, чем занимаешься. Помнишь?» — просила Алиса в машине. «Это неинтересно. Ты лучше расскажи, как проходят исследования. Не зря поехала в такую даль?» «Точно не зря», — улыбнулась Алиса. «Я тебя очень хорошо понимаю. Но есть одна вещь, о которой ты не знаешь». «Ты о чем?» — спросила Алиса, и сердце ее сжалось. «Прости меня, но...» «Я должен тебе это сказать. Эда... В общем, он не тот, за кого себя выдает». «А за кого он себя выдает?» «За ковбоя и отличного парня, влюбившегося в туристку, приехавшую на его землю». «А он не ковбой и не отличный парень?» «Нет, он отличный парень, но никак не ковбой. И он немного... Как бы это тебе сказать?» «Саша, хватит. Ничего не говори, пожалуйста. Я очень хорошо к тебе отношусь, и я вижу, что ты тоже отличный парень, но не лезь, пожалуйста, в наши дела. Я тебя очень прошу». «Как знаешь. Ты, кстати, взяла защиту?» «Взяла. Не нужно обо мне беспокоиться. И да, я не туристка». Алиса выскочила из машины, громко хлопнув дверью, и побежала к слонам. Через несколько секунд она передумала и вернулась к машине Саши. «Саша, я хотела тебе сказать одну вещь. Это не касается Эда». «Я тебя слушаю». «Мне кажется, что за домом кто-то следит». «С чего ты взяла?» «Я несколько раз видела какого-то чужого человека, который прохаживается по дороге мимо нашего дома. Однажды я увидела его в нашем саду, а еще раз он стоял на нашей веранде. Никого, кроме меня, в доме не было. А когда он увидел, что я вышла на балкончик, то спешно удалился. Его заметила не только я. Мила почти каждый день остается дома. Это она мне сказала, что видела человека, который словно ждал, пока мы все не уйдем по делам». «Этого еще не хватало. Я понял. Разберемся». «Саш, что происходит?» «Ты не волнуйся. Я во всем разберусь. Я все улажу». «Статус супермена тебе идет. Я надеюсь, эти слежки не означают ничего страшного». «Пока не знаю точно, но выясню. Будь осторожна, пожалуйста». «Я всегда осторожна». Сегодня Алисе хотелось подойти к слонам ближе, забыть обо всем и наблюдать за этими величественными животными. Она пыталась рассмотреть среди слонят Тима, но так и не увидела. Зато ее внимание привлекла одна слоновья семья. Они расположились неподалеку от стада. Алиса сначала не поняла, что они делают, потом все стало ясно. Отец учил малыша лить на себя воду хоботом. Это было так смешно, что Алиса невольно рассмеялась. Когда у слоника получалось облить себя водой, папа нежно гладил его могучим хоботом по голове. Если слоненок начинал баловаться, этот хобот становился инструментом похлопывания по боку малыша. Малыш понимал, что отец сердится. Ее удивило, что отец был рядом. У слонов прочные семьи, но есть нюансы. Только матери заботятся о своих детях. Это происходит достаточно долго, лет 10. Старшие дочки опекают младших сестренок и братишек, а когда у них появляются собственные дети, они не покидают семейные группы. Что касается мужских особей, то им уготовлена другая судьба. Сына или внука, достигшего 15 лет, взрослые самки начинают изживать из группы, и, в конце концов, слон покидает семью. В отдельных случаях он может несколько лет сопровождать стадо своей матери, но близко не подходит. В зрелые годы положение слона меняется, самки не решаются на него нападать. В таком случае слон не может принять участие в воспитании своих детей. Алиса снова вернулась к своим наблюдениям. Звуки, которые издавал отец, напоминали утробное урчание. Понятное дело, что он использовал для этого хобот, нос и горло. Так отец выражал свои чувства. Разобрать было непросто, звуки представляли собой наложение друг на друга одновременно нескольких звуковых волн. Но механизм воспроизведения был точно не мурлыканье, а извлечение звуков так же, как и люди. Алиса за месяц наблюдения поняла, как слоны общаются между собой на больших расстояниях при помощи низкочастотных звуков, которые недоступны уху человека. Она даже видела их позы при этом. Слоны поднимали одну ногу. Алиса знала, что когда слон стоит на трех ногах под тяжестью тела, эти три ступни становятся более чувствительными и более восприимчивыми к вибрациям. Как только это происходило, через какое-то время к ним присоединялись гости. Или наоборот, эти слоны снимались с места и резко уходили, торопясь и подталкивая детенышей. Сама Алиса слышать эти звуки не могла, но зато слышала высокочастотные гармоники, образующиеся в результате наложения нескольких звуковых волн. Алиса записала все на диктофон и осталась довольна. Но в целом работа не шла. У нее из головы не выходили слова Саши об Эде. Она с болью в сердце понимала, что раз Саша начал разговор об их отношениях, значит, тут что-то не так. Иначе зачем? Саша уж точно не был похож на интригана. Это выбило ее из колеи. Поэтому она и не заметила вовремя, что на нее надвигалась беда. Алиса вскочила на ноги только тогда, когда ее взгляду открылась устрашающая картина. К ней бежал тот самый слоненок, который учился купаться на берегу озера, а за ним шел огромный слон. Все его движения красноречиво говорили, что он рассержен. К тому же он начал трубить. Слоненок проворно подбежал к Алисе и стал трогать ее хоботом. Она увернулась, понимая, что сейчас не время для игр. Медленно она попятилась от слона, глядя ему в глаза. Слон не сбавлял темп. Он энергично крутил ушами и хоботом, что говорило о том, что пора спасаться. Алиса не успела подхватить свой рюкзак, слон уже почти сравнялся с ним. Поэтому она со всех ног побежала к зарослям, так как дорога к дому была отрезана. От этих густых зарослей начинались джунгли, которые располагались в восточной части парка. Именно сюда, по словам гида, не нужно было ни в коем случае ходить поодиночке. Именно от этой части леса ее постоянно предостерегал Саша. У Алисы выбора не было. Она бежала сквозь чащу, пока не поняла, что слон отстал. Она оглянулась и хотела уже начать свой обратный путь, как сверху кто-то зычно крикнул. Алиса подняла голову и увидела огромную обезьяну. Она корчила рожи и пыталась привлечь внимание. Алиса невольно рассмеялась и сделала шаг в пропасть. «Где Алиса?» — спросил Илья. «Кто ее видел и когда?» Все молчали. На улице закат давно перестал красить небо. Все собрались ужинать. Только Алисы не было за столом. «Вероятно, не стоит так беспокоиться. Она может быть с Эдом?» — сказал Дима. «Исключено. Она не собиралась с ним сегодня встречаться. Да и Эд уехал на 2 дня в столицу. Он мне сам позавчера говорил», — резко сказал Саша. «Почему раньше не переполошились? Она так поздно никогда не возвращалась с холма». Саша вышел на улицу и завел мотор. «Я с тобой», — сказал Илья, запрыгнув в машину. На холме они увидели разбросанные вещи и объеденные фрукты. Видимо, животные нашли рюкзак и распотрошили его. «Это что, Саш? Что это? Она где?» «Вещи собери. Ноутбук валяется чуть дальше. Не забудь. Садись в машину. Тут ее нет. Что-то случилось. Нужно искать». В машине молодые люди молчали. Илья первым прервал молчание. «Сань, позвони Эду». «Что толку? Мы же поняли, что она не с ним». «Он местный. Поможет нам в поисках». «Если только это», — задумчиво ответил Саша. «А если ее растерзали звери?» — тихо спросил Илья. «Да не терзают они тут никого, если к ним не лезть. Ночью гиены приходят, эти могут наброситься. Но это же ночью». «Ночью уже скоро?» «Сейчас организуем поиски», — уверенно ответил Саша. Они приехали в полицейский участок, который находился в нескольких километрах от лагеря «Зеленый свет». Саша достал удостоверение и показал полицейскому у входа. Тот вскочил и ушел куда-то в другую комнату. Илья пытался что-то рассмотреть на документе, но не успел. Саша тем же быстрым движением убрал удостоверение в карман. «Кто же ты есть на самом деле?» — подумал Илья. К ним вышел человек в форме. Саша очень быстро начал говорить с ним на английском языке. Тот размахивал руками и отрицательно кивал головой. Из всего разговора Саши с полицейским Илья понял главное. Людей для поисков нет. Могут вывесить объявление. «Да кому оно тут нужно, твое объявление?» — закричал Саша и выругался. «Сейчас позвоню в посольство, но это долгий процесс. В лучшем случае поиски начнут завтра с утра. Так что пойдем сегодня своими силами ее искать. Ни минуты не должно зря пропасть. Садись в машину». Он еще раз грязно выругался и плюнул на пол в участке. «Простите мой французский!» — крикнул он и побежал к машине. Лера, не отрываясь, следила за горизонтом. Она ждала Алису. Мила постоянно куда-то звонила. Мужчины собрались на веранде и молчали. Когда появилась Сашина машина, все вскочили на ноги и ринулись встречать ребят. На многочисленные вопросы ответил Саша. «Дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Как я и думал, официальные поиски начнут только завтра с утра. Поэтому идем сейчас сами. Оденьтесь теплее, к вечеру будет прохладно. Обувь самую удобную. И воду берите. Ничего не таскать больше. Никто не знает, насколько это затянется». Алиса открыла глаза. Ей показалось, что кроме боли ничего на свете сейчас не существует. Нет неба, которое просвечивалось вверху со своими яркими красками заката. Нет деревьев вокруг. Нет насекомых, которые стрекотали так, что голова раскалывалась от их трескотни. Только боль напоминала, что тело все еще есть. Неосторожный шаг стал причиной падения во враг. Он был не такой уж и глубокий, но, падая, Алиса повредила ногу. Она ощущала, что нога не была поломана, скорее всего, это был сильный вывих. Тогда откуда столько крови? Алиса увидела, что она была вся в крови. «Только этого мне не хватало», — подумала она и попыталась посмотреть, что с ногой. Через всю поверхность бедра проходил глубокий порез. Видимо, в рану попало что-то такое, от чего началось воспаление. Это испугало Алису. Девушка не помнила, долго ли она бежала по джунглям, а самое страшное было то, что она абсолютно не понимала, в какую сторону ей идти. С первого раза встать не получилось. Нога ответила такой резкой болью, что Алиса снова упала на землю. И все же она, превозмогая боль, встала и медленно побрела. Перспектива провести ночь в джунглях страшила ее так, что это придавало ей сил. Нужно было во что бы то ни стало выбраться на открытое пространство. Нога кровила, и кровь оставляла след на тропе, по которой Алиса шла, надеясь, что идет в верном направлении. На самом деле она уходила дальше и дальше от места, где товарищи могли ее найти. Темнота наступила внезапно. В один момент вокруг стало темно. Алиса расплакалась. Теперь она уж точно не могла идти вперед. Тем более, что рана на ноге воспалилась еще сильнее. Алиса чувствовала, что у нее начинается лихорадка. «Только этого мне и не хватало», — с ужасом подумала она. Она несколько раз крикнула, но даже эхо ей не ответило. Вместо этого на крик примчались обезьяны, и с высоты деревьев принялись ее рассматривать. Вдруг рядом с ней что-то упало. Алиса повернулась и увидела, что обезьяна кинула в нее кокосом. Кокос раскололся, и Алиса поблагодарила обезьяну. Пить хотелось нестерпимо. Жидкость немного уняла жажду, но идти дальше Алиса не смогла. Ночь практически окутала все вокруг. Звуки потихоньку начали утихать, Алису снова начало лихорадить, и она впала в сон. «Я возвращаюсь», — заявил Егор. «Ночью ходить по джунглям нет особой радости. Тут зверья полно. Ты вот у нас с оружием? Куда ты сейчас пойдешь? Ты же заблудишься. Жди нас», — ответил Саша. «А и правда, ночью же. Я тоже боюсь», — сказала Лера. «Ребята, я знаю, что Алиса в опасности, но мы точно ее не найдем ночью в лесу», — угрюмо сказал Илья. «Нужно возвращаться. Горло уже все надорвали. Не откликается. Значит, ее тут нет. Мы не специалисты, средств защиты у нас нет». «Хорошо, идите. Держитесь тех высоких деревьев. Они вас выведут на открытое место. Садитесь в машину и уезжайте». «А ты?» — спросил Дима. «Я? Я продолжу поиски. Я знаю эти места, и у меня есть оружие, на всякий случай. Вы не представляете, что такое оказаться ночью в джунглях одному. Я сейчас об Алисе». «Оружие? Это интересно», — протянул Егор. «Я пойду с тобой», — твердо сказал Дима. «Нет, возвращайся со всеми домой. Чем ты можешь мне помочь?» «Я пойду с тобой», — повторил Дима. «Во-первых, одному неуютно. Во-вторых, я врач». «Ты врач?» — воскликнул Егор. «Ты же блогер!» «Как будто врач не может быть блогером. У меня с собой необходимые лекарства есть. Я иду с тобой. Это не обсуждается», — твердо сказал он Саше. «На самом деле, спасибо тебе, Димон. Остальные идут к машине и ждут нас дома. Лера, вот тебе номер Эда. Звони ему каждые 5 минут», — сказал Саша и написал на клочке бумаги телефонный номер. «Если дозвонишься, объясни ему ситуацию. Пусть присоединяется. Есть один шанс из 1000, что он вернется домой раньше». «А в столицу он принципиально не берет трубку?» — съязвила Мила. «Нет, он использует разные телефонные аппараты. Я не знаю того, другого номера. Все, мы пошли. Помните, идти нужно только по тому ряду деревьев. Тут сложно свернуть с тропки. Удачи, встретимся дома». Алиса проснулась от шума, который нарушил ночную тишину. Она присела и огляделась. Вокруг снова все стихло, но спустя минуту она увидела чьи-то тени, крадущиеся из-за кустов. Лунный свет едва пробивался сквозь шапку высоких деревьев. Этого было достаточно, чтобы увидеть очертания каких-то животных в темноте. Алиса замерла. Она поняла, что пора прощаться с жизнью. Она снова горько заплакала. Слезы лились без остановки. Она даже предположить не могла, что так бывает. Страх сковал все ее тело. К ней подбирались уродливые существа, которые смотрели на нее и скалились во все зубы. Это были гиены. Эд говорил, что ночью они сюда захаживают, и что нужно быть осторожнее, в сумерках гулять не рекомендовалось. Она лежала на земле, вся в крови, и не в сумерках, а уже под покровом глубокой ночи. Она попыталась крикнуть, чтобы отпугнуть этих мерзких животных. Они немного отступили, но явно никуда уходить не собирались. Круг снова постепенно сужался. Алиса закричала, но теперь гиены даже не пошевелились. Одна из них подошла совсем близко. Алиса закрыла глаза. Ей было очень страшно. Так, как никогда еще в своей жизни. Вдруг она услышала такой грозный львиный рев, что подскочила от ужаса на месте. Гиены немного отступили, озираясь по сторонам. На них надвигалась львица. Она пока предупредительно рычала, мотала головой и била хвостом. Гиены отступили еще немного. «Нола!» — крикнула Алиса. «Нола, это ты? Ты меня помнишь? Пусть это будешь ты. Я знаю, что я не Эд, и что ты меня можешь съесть, но один шанс из миллиона, что ты меня спасешь». Алиса повернулась на бок и укрылась под корнями огромного дерева. Нола широко открыла пасть и рыкнула так, что на этот раз гиены разбежались кто куда. Алиса снова заплакала. Нола не приближалась. Она несколько минут ходила кругами возле дерева, под корнями которого лежала девушка. Когда она все-таки приблизилась, Алиса от страха и перенапряжения снова потеряла сознание. Через минуту слабый свет фонарика осветил дорожку, которая вела к месту, где лежала раненая. Нола тихонько зарычала. Мужчины прошли мимо в 20 шагах от Алисы и Нолы, не услышав ни стонов девушки, ни рычания львицы. Капли то ли росы, то ли дождя пробудили Алису. Темнота немного начала рассеиваться. Алиса увидела то, от чего у нее снова потекли слезы. Рядом с ней в нескольких шагах лежала Нола. Она уже проснулась и делала утренний туалет, вылизывая правый бок. Алиса почувствовала режущую боль в ноге и снова отключилась. Когда она проснулась, солнце уже стояло высоко, а Нолы рядом не было. Алиса попробовала встать, но это ей не удалось. Нога распухла и причиняла такую нестерпимую боль, что о подъеме не было и речи. Страх сковал снова все тело. Алиса не знала, что ей делать. Она попробовала крикнуть, но кроме обезьян никто не откликнулся. Потом она поняла, что кричать было нужно. Обезьяны начали кидать ей кокосы с дерева. Они с ней играли, а Алиса тем самым получала воду. Голод ее не мучил, так как температура, которая держалась уже почти сутки, вызывала тошноту. А вот пить ей хотелось постоянно. Она снова начала кричать, чтобы обезьяны сбежались к ней и кидали кокосы. Один угодил ей прямо на рану. Алиса взвилась от боли. «Если я отсюда выберусь, то я точно потеряю ногу», — с горечью подумала она. Ползти оказалось не так просто. Тело чувствовало каждый сучок, даже траву под собой. В конце концов Алиса сдалась. Она решила, что раз все равно не знает, куда ползти, зачем терять силы. Она понимала, что ее должны искать. Она попыталась оборудовать себе место для более удобного расположения. Под корнями оказалось уютно и не так страшно. «Эд, ты меня слышишь? Как же хорошо, что ты приехал! Срочно приезжай сюда! Срочно!» — кричал в трубку Саша. «У вас что-то случилось?» — спросил Эд. «Да, случилось. Алиса пропала». Эд приехал через час не один. С собой он привез отряд местных с ружьями и с какими-то хлопушками, которые отпугивали животных. «Как это случилось?» — спросил Эд. «Я тебя спрашиваю». Он был совсем потерян и крайне зол. Все столпились вокруг них и слушали их разговор. «Прости, друг, но я ей не нянька и не в ответе за нее. Она взрослый человек, пошла утром на холм наблюдать за своими слонами и не вернулась». «Извини, пожалуйста, я очень расстроен. Сейчас выступаем. Тот, кто не готов, может не ходить с нами. Люди у меня есть. Сейчас еще машина подъедет», — громко сказал Эд собравшимся. Но вся компания молодых людей решила тоже идти на поиски. Сегодня не капризничал уже никто. Все прониклись серьезностью ситуации. Лера бесконечно утирала нос, терла глаза. Илья ее успокаивал, рассказывая о том, какая Алиса сильная и находчивая. «Вот увидишь, мы ее обязательно найдем. Ты только верь», — повторял ей Илья каждые 5 минут. «Вся проблема заключается в том, что этот край джунглей небольшой. Но если она, убегая от кого-то, свернула на запад, то там лес удлиняется. И найти ее будет не так-то просто. Территория там запутанная и тяжелая», — сказал Эд. «А звери там какие?» — спросила Мила. «Всякие. Вы в Африке. Не забывайте об этом», — ответил Эд. «Мы с вами пойдем прочесывать эту территорию, которая прилегает к озеру, а мои люди отправятся как раз вглубь, в джунгли. Там пройти для них не составит труда, а вам будет тяжело». В машине было тесно. Лера придвинулась к Миле и заглянула через плечо. «Ой, что это у тебя?» «Да так, мелочь. А чтобы не потеряться?» «Какая интересная штука!» Я такой не видел никогда. Это компас?» Мила покраснела и убрала прибор в карман. Эд и Саша переглянулись. Два отряда двинулись на поиски Алисы. Поиски продолжались до темноты. Оба отряда встретились с тем же, с чем и расстались. Алисы нигде не было. «Мы нашли кровь в одном месте», — сказал один из людей Эда. «Много крови, но дальше след просто исчез. А что еще? Одежда, вещи? Ничего?» «Нет, ничего. Только кусты в этом месте сильно поломаны, а больше ничего. Следы крови резко обрываются в одном месте. Дальше не очень понятно, куда они исчезают». «Если бы ее растерзали звери, то остались бы...» Лера остановилась и закрыла рот руками. «Никто ее не терзал. Прекратите. Она, вероятно, от кого-то убегала и заблудилась. Все. На этом все слезы прекращайте. Я сейчас вас отвезу и вернусь в джунгли. Саша и Дима со мной. Остальные отдыхать. Вероятно, завтра снова пойдем на поиски», — сказал Эд. «Эд, завтра третий день уже», — тихо сказал Дима. «В джунглях полно воды и еды, если ты об этом. Она ученый, она знает, что можно есть, а что нет, выдержит. А вот выйти самой оттуда действительно трудно». Вечером, немного отдохнув, мужчины взяли самое необходимое и отправились в лес. Саша даже успел вздремнуть часик. Он чувствовал себя бодрым и уверенным в успехе. «Нола, ты моя родная. Спасибо тебе. Ты снова ночью со мной. Какая же ты умница. Я даже не представляла, что такое возможно. Только бесполезно это все. Я уже не смогу встать. Ты бы нашла кого-то из людей и привела ко мне. Может, тогда бы меня и спасли», — говорила или бредила Алиса. Слова перескакивали с места на место, голова гудела, насекомые искусали так, что лицо покрылось коркой. «А я тебя понимаю», — продолжала Алиса. «Я тоже люблю Эда. Он такой великолепный. Приведи его ко мне, пожалуйста». На этих словах Алиса снова заснула. Вернулись они под утро ни с чем. Саша и Дима пошли спать, а Эд присел на крыльцо и закрыл лицо руками. Африка жила своей привычной жизнью. Жирафы прогуливались совсем недалеко от дома. Повсюду слышались голоса обезьян, треск насекомых. Немного стих после восхода солнца, но все еще был слышен. Только обитатели дома ходили потерянные, а Илья рвался на поиски. «Эд, ты бы поспал», — сказал он, выходя на крыльцо. «Я не могу спать, пока ее не найду. Сейчас приму душ, переоденусь и снова попробую». «Можно я с тобой пойду?» — спросил Илья. «Конечно. Я договорился еще с одной группой, они сейчас приедут, и мы выезжаем. Приготовься. Воды возьми и аптечку, которую я принес. Если найдем, нужно укол ей сразу сделать». «Хорошо, ты иди в душ, а я соберусь». Вдруг они оба услышали раскатистый рык. Эд подскочил и увидел львицу. Она стояла на дороге и мотала головой. «Это что такое?» «Они сюда не заходили никогда», — тихо проговорил Илья. «Это Нола, успокойся». «Нола, откуда ты? Иди сюда». Но львица не собиралась к нему подходить. Напротив, она встревоженно себя вела и постоянно мотала головой. «Что с ней? Ты уверен, что это Нола?» «Да, я ее ни с кем не спутаю. Я не понимаю, что она хочет», — сказал Эд и подошел к ней. Нола метнулась в сторону джунглей. «Нола, стой! Стой же!» «А тебе не кажется, что она от тебя куда-то зовет?» — вдруг спросил Илья. «Илья, хватай аптечку и побежали, точно! Она что-то хочет мне сказать!» Молодые люди во всю прыть побежали за львицей. «Она меня не сожрет?» — на бегу спросил Илья. «Нет». «Но это не точно», — ответил Эд. «Я немного успокоился». Когда они забежали в джунгли, Нола вдруг остановилась. Она потрясла головой и посмотрела на Эда. «Что? Куда дальше?» — крикнул Эд. Нола словно думала, вести своего любимчика к этой девушке или нет. Спустя минуту львица снова побежала, а мужчины ринулись за ней. «Неужели она ведет нас к Алисе?» — на бегу спросил Илья. «Не настраивайся сильно. У нее такое бывало несколько раз. Однажды она меня привела к яме, в которую угодил ее товарищ. Я, конечно, воспользовался тогда помощью сотрудников заповедника, сам бы его не вытащил. Если и вытащил, вряд ли он меня бы оставил живым. Лев был испуган и зол. Вопрос в том, что это была за яма? Тут природных таких нет. Видимо, браконьеры постарались. Явление тут не такое уж и редкое. Нола тогда не отходила от ямы, пока рабочие льва не вытянули. Яму засыпали. А еще раз привела меня к озеру. Просто так. Мы с ней сидели там весь день. Они пробежали еще минут 10, львица остановилась. «Что? Дальше куда?» — осторожно спросил Эд. Нола стояла и не двигалась. Она смотрела на мужчин еще какое-то время и вдруг присела. Илья огляделся. Это был самый темный угол в джунглях. Даже солнце, которое поднялось уже достаточно высоко, не пробивалось своими лучами в эту густую часть леса. «И что дальше?» — спросил Илья. «Илья, если ты не прекратишь задавать мне свои глупые вопросы, я и без Нолы тебя съем. Откуда я знаю? Она привела нас сюда. Значит, тут что-то есть». «Вот только что». «Нола, девочка, зачем ты меня сюда привела? Тебе поиграть захотелось? Тут неуютно, знаешь ли». Вдруг его взор упал на огромное дерево, под которым было много разбитых кокосов. Он зашел с другой стороны и увидел под его могучими корнями Алису. Она была без сознания. «Где я?» — с трудом выговорила Алиса. В комнате находился Илья. Была его очередь сидеть с раненой. «Тише, тише! Проснулась?» «Ну ты, спящая царевна! Привет!» — обрадовался Илья. «Илья, что со мной?» «Алиса, уже все хорошо, точно. Мы нашли тебя. Это все Нола. А Эд понял, что она к тебе вела. Это было круто. Но я слово даю, что мы там несколько раз проходили и не смогли тебя заметить. Сколько времени потеряли. Ничего, мы тебя на ноги поставим. Блогер-то наш врачом оказался. Он тебя лечит». «Да не трещи ты так. Голова болит очень». «Не буду. Пойду и позову его». Илья вышел из комнаты. Алиса почувствовала сильную тошноту. Голова не просто болела, она раскалывалась. Но зато рана на ноге болела уже меньше. Алиса осторожно приподняла простыни, чтобы посмотреть, в каком состоянии рана, и ничего не увидела, так как нога была забинтована. «А вот и прекрасно! Молодец! Столько спала, что я уже и волноваться начал. У тебя ничего серьезного. Общее переутомление и царапина на ноге, да еще и мошки покусали конкретно. Сейчас ты немного некрасивая, но это пройдет. Ребята, зеркало ей не давайте», — сказал Дима, входя в комнату. «Про красоту я поняла. С ногой что? Это опасно?» «Димка, надеюсь, что ты не ветеринар». «Нет, я хирург. Если бы было опасно, я бы добился перевода тебя в больницу. Все там нормально. Сейчас перевязку будем делать». «Ребят, спасибо вам огромное. Я знала, что вы меня не бросите. А где Эд?» В комнате повисла пауза. Илья посмотрел на Диму, но тот отвернулся. «Он приезжает к тебе каждый день, посидит тут с тобой и обратно уезжает. Ты 3 дня в беспамятстве провела». «Три дня? Ужас какой!» «Так, выходите все, я перевязкой займусь», — громко сказал Дима. Все вышли, и Алиса снова завела разговор о своем чудесном спасении. «Это правда, что Нола привела вас?» «Да, умная она, молодец. Без нее ты бы, наверное». «Да, я бы без нее умерла, ты это хотел сказать. А ты знаешь, что она со мной проводила ночи? И она гиен от меня отогнала. Только один раз это было, или каждую ночь, я уже не помню». «Я вообще в шоке от этого. Эд обнимался с ней долго и гладил ее, а я завидовал». «Чему?» «Мне тоже хотелось ее обнять. Представляешь, я и львиц». Алиса попыталась улыбнуться, но боль снова сковала ее голову так, что вместо улыбки вышла гримаса. Она не понимала, почему ребята избегают разговора о том, о ком она была готова говорить круглосуточно. «А где Эд сейчас?» Алиса попыталась возобновить разговор. «Я не знаю. Он же не отчитывается перед нами. Они уехали сегодня еще утром». «Они это кто?» — не поняла Алиса. Дима прикусил язык и отвернулся от Алисы. «Алиса, он приедет. Вы поговорите, хорошо? А теперь показывай, где наша несчастная нога». В это время в гостиной стояла тишина. «И кто это мог сделать?» — спросил Егор, нарушив молчание товарищей. «А кто-то был в это время в доме», — ответил вопросом на вопрос Саша. «Да не было никого в доме. 100 раз уже выясняли. Лера и Мила были в лагере, закупали продукты. Я, Димка и Егор ходили по левому берегу озера в лесочке, Алису искали. Не было тут никого. Не было». — уверенно сказал Илья. «Так, а кто же такой погром учинил?» — спросил Егор. «Главное, что тут искали». «Да что тут искали? Котлеты Милкины!» — засмеялся Саша. «Не хами. Мои котлеты этого стоят», — парировала Мила. «Не спорю. Наоборот. Делаю тебе комплимент. Это самая ценная вещь в доме». «Саш, что тут происходит?» — спросила Лера. «Я откуда знаю?» — ответил тот. «Ты все знаешь. По крайней мере, точно больше нашего». «Нет, Лерочка, не знаю. И вообще, пойду я спать. Поздно уже. И вы идите, отдыхайте. Все равно никто ничего не скажет толкового. Алису нашли, вот это здорово. И с этим мы точно разберемся». Саша посмотрел на всех по очереди. Выражение лица у присутствующих было одинаково. Но он точно понимал, что кто-то знает гораздо больше остальных. И это ему нужно было выяснить. Спать Саша не собирался. Ему нужно было подумать в тишине. Обо всем подумать. Фамилии, как назло, не совпадают. Нет такой, какая бы все объяснила. Значит, нужно копать под каждого конкретно. Что искали? Он знал. А вот кто искал? Из комнаты Алисы вышел Дима. Они столкнулись на лестнице. — Как она? — спросил Саша. — Нормально. Скоро поправится. На ноги когда встанет, не могу сказать. Болеть нога точно будет долго. Я подразумеваю, что ей попало что-то в рану ядовитое. Характерные нарывы на ране. Хотя без анализов трудно что-то сказать. Слушай, может, все же ее в больницу нужно было отвезти? Сань, я хороший хирург, не сомневайся. Ничего страшного, Алисы нет. А ты что-то очень печешься о ней. Перестань. Да нет, тебе точно она нравится. Я уже давно заметил. Она с Эдом. Но ведь это не наше дело. Резко перебил его Саша и поморщился. Она знает? Думаю, что нет. Я пытался ей сказать, но она слушать ничего не захотела. Она любит его. Скажи ей. Димк, если бы это что-то изменило, поверь, сказал бы. Но это ничего не изменит. Ничего. Огонь в камине практически погас. Темнота в комнате сгущалась. «Ты нашел мне замену?» — резко спросила брюнетка, убирая волосы в пучок. Так она стала еще красивее. Она подошла к камину и потеребила поленья. Современное убранство хижины могло бы удивить даже опытного дизайнера. В углу стоял шикарный камин. Современная мебель белого цвета ярко выделялась на фоне темных стен. На стенах висели картины. Это были в основном пейзажи Африки и лица африканских женщин. Он говорил, что это просто репродукции, но картины были прекрасны. Они притягивали взгляд всех, кто бывал в этом доме. О репродукциях говорили, их обсуждали, к ним пытались прикоснуться. — Ты приехала, чтобы провести расследование? — прозвучал в тишине мужской голос. — Да плевать мне на расследование. Я и так все знаю. Хоть раз в жизни ответь на прямой вопрос. Что это за девка? Тебе не идет жаргон. Не учи меня жить и разговаривать. Я филолог. Я как раз об этом. Ты у нас такой весь правильный. Мэри, мы же все с тобой решили. Абсолютно все. Нет, дорогой, не все. Отцу я не сказала. Может, сам скажешь? Не впутывай сюда никого. Сами разберемся. И вообще, я передумала. Передумала что? Буду жить здесь. Надоел Лондон. Лондон не может надоесть. Тебе уж точно. В чем дело? Ты мне еще про слова напомни. Если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни. Нет, милый, не устала. Уезжай, Мэри. Тебе тут не место. Ты не вписываешься в эту атмосферу. Это все не твое. И я не твой. А ты, работник посольства, очень вписываешься? Почему ты не живешь в столице? Там хоть какая-то, но цивилизация. Почему надо жить в этой дыре среди свиней и обезьян? Ты не поймешь. И я уже не только работник посольства. Разве тебе это неизвестно? Твой папа тебе об этом не сказал? Сказал. Это ничего не меняет. Волонтерством занялся? Девушкам бесплатно показываешь укромные уголки джунглей? Мэри, о чем ты вообще говоришь? На улице раздался львиный рев. Как же она меня бесит! Сквозь зубы проговорила Мэри. «Если бы ты знала, как ты ее бесишь», — подумал Эд и вышел на улицу.